Глава 7. Обрывки страшных снов вперемешку со счастливой явью. Влюбленные встречались ежедневно. Козетта приходила в сопровождении Фошлевана. «Где это видано?» — ворчала девица Жиль-Норман, — чтобы нареченная сама являлась в дом жениха и сама напрашивалась на ухаживание. Но обычай этот, вызванный медленным выздоровлением Мариуса, укоренился еще и потому, что кресла в доме на улице сестер страстей господних были гораздо удобнее для бесед с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице вооруженного человека. Мариус и Фошлеван виделись, но не разговаривали. Казалось, так было между ними условлено. Каждая девушка нуждается в провожатом. Козетта не могла бы приходить без Фошлевана. Для Мариуса присутствие Фошлевана было необходимым условием свиданий с Козеттой. И он мирился с ним. Рассуждая об улучшении жизни всего человечества и затрагивая в разговоре слегка и в общих чертах политические вопросы, им случалось перекинуться несколькими словами помимо обычных «да» и «нет». Однажды по поводу народного образования, которое Мариус мыслил бесплатным и обязательным, широко распространенным, щедро предоставленным всем, как воздух и солнце, словом, доступным для всего народа, они сошлись во мнении и почти разговорились. Мариус заметил при этом, что Фошлеван выражает свои мысли хорошо и даже высоким слогом. Однако чего-то ему не хватало. В чем-то Фошлеван стоял ниже светского человека, а в чем-то выше. В глубине души Мариус обращался с немыми вопросами к Фошлевану, который был к нему достаточно благожелателен, но холоден. Порой он сомневался, не изменяет ли ему память. В его воспоминаниях образовался провал, темное пятно, пропасть, вырытая четырехмесячной агонией. Многое кануло туда безвозвратно. Доходило до того, что он спрашивал себя, действительно ли он видел Фошлевана, такого серьезного и спокойного человека, на баррикаде. Это была, впрочем, не единственная загадка, которую видения прошлого, появляясь и исчезая, оставили в его памяти. Он не был избавлен от тех навязчивых воспоминаний, которые принуждают нас, даже среди счастья и благополучия, с тоской оглядываться назад. Тот, кто никогда не обращает взора к исчезнувшим картинам минувшего, не способен ни мыслить, ни любить. По временам Мариус закрывал лицо руками, и смутные тревожные призраки былого прорезали сумеречный туман, окутавший его мозг. Он снова видел, как падает мертвым Мабеуф. Он слышал, как распевает Гаврош под градом картечи. Он ощущал на губах смертный холод лба Эпонины. Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер, Комбефер, Боссюэ, Грантер — все его друзья вставали перед ним как живые, а затем исчезали. Только ли сон, все эти дорогие его сердцу существа, страдающие, мужественные, трогательные или трагические, или они существовали в действительности? Прошлое заволокло дымом мятежа. Тяжкие потрясения вызывают тяжелые сны. Он спрашивал себя, проверял себя. Голова его кружилась от сознания, что эти жизни угасли бесследно. Где же они? Правда ли, что все это умерло? Обвал все увлек за собой в черную тьму, кроме него одного. Все, казалось, исчезло, словно за театральным занавесом. Порою над жизнью опускаются подобные завесы, и Бог переходит к следующему акту. Да и сам он, Мариус, остался ли прежним? Он, бедняк, стал богатым. Он, одинокий, обрел семью. Он, отчаявшийся во всем, женится на Козетте. Ему казалось, что он прошел через могилу, опустился туда осужденным, а вышел на свет оправданным. Другие остались там, в глубине могилы. В иные минуты тени прошлого, возвращаясь и оживая, обступали его

и оставлять за собой в этой пошлой спальне, сдающейся за столько-то в ночь, самое священное воспоминание своей жизни, наряду с воспоминанием о шашнях трактирной служанки с кучером дилижанса. Во второй половине XIX века нам уже недостаточно мэра с шарфом, священника с епитрахилью, закона и Бога. Нам необходим еще кучер из Лонжумо, его синяя куртка с красными отворотами и пуговицами в виде бубенчиков, бляха на рукаве, кожаные зеленые штаны, его покрикивание на нормандских лошадок с завязанными узлом хвостами, его фальшивые галуны, лоснящаяся шляпа, пыльные космы, огромный кнут и ботфорты. Франция еще не достигла той степени изящества, чтобы, подобно английской знати, осыпать карету новобрачных целым градом стоптанных туфель и рваных башмаков в память о Черчилле, будущем герцоге Мальборо. Мальбруки тож, который подвергся в день свадьбы нападению разгневанной тетки, что якобы принесло ему счастье. Туфли и башмаки не считаются еще у нас непременным условием свадебного празднества. Но наберитесь терпения. Хороший тон продолжает распространяться. Скоро мы дойдем и до этого. В 1833 году, как и 100 лет назад, не было в обычае венчаться галопом. В те времена люди воображали, как это ни странно, что венчание — праздник семейный и общественный, что патриархальный пир нисколько не испортит домашнего торжества, что веселье, пускай даже чрезмерное, зато искреннее, не причинит счастью никакого вреда, что это добропорядочно и достойно. Слияние двух судеб, дающее начало семье, должно произойти под домашним кровом, без свидетелей, в тиши супружеской спальни. Словом, люди имели бесстыдство жениться дома. Итак, согласно этому уже устарелому обычаю, свадьбу отпраздновали в доме Жиль-Нормана. Как неестественно и обычно такое событие, как брак. Все же оглашение, подписание брачного контракта, мэрия и церковь всегда связаны с известными хлопотами. Со всем этим удалось управиться только к 16 февраля. Между тем случилось так, мы отмечаем это обстоятельство просто из пристрастия к точности, что 16 число пришлось на последний день Масленицы. Это вызвало разные сомнения и колебания, главным образом у тетушки Жиль-Норман. «Прощенный день, тем лучше», — воскликнул дед, — «ведь есть даже поговорка, на Масленице брак затей, послушных народишь детей, станем выше предрассудков, назначим на 16-е, разве ты согласен отложить, Мариус?» «Разумеется, нет», — отвечал влюбленный. «Стало быть, повенчаемся», — заключил дед. Итак, свадьба состоялась 16-го, несмотря на уличное гулянье. В этот день шел дождь, но в небе всегда найдется кусочек лазури, которого довольно для счастья влюбленных. Он виден им одним даже тогда, когда прочие смертные прячутся под зонтом. Накануне Жан Вальжан в присутствии Жиль-Нормана передал Мариусу 584 000 франков. Брачный договор предполагал общность имущества, и потому не требовалось никаких формальностей. Туссен с этого дня уже не нужна была Жану Вальжану, и Козетта, получив Туссен в наследство, возвела ее в ранг горничной. А для Жана Вальжана в доме Жиль-Норманов была выделена и обставлена прекрасная комната. Козетта с такой ласковой настойчивостью сказала ему: «Отец, я прошу вас», что он почти обещал переселиться. Незадолго до свадьбы с Жаном Вальжаном случилась небольшая неприятность. Он порезал себе большой палец на правой руке. В этом не было ничего серьезного. Он никому не позволил ухаживать за собой, ни перевязать, ни осмотреть свою рану, даже Козетте. Однако это заставило его забинтовать руку и держать ее на перевязи, а также мешало ему что-либо подписывать. Жиль-Норман в качестве второго опекуна исполнил за него эту обязанность. Мы не поведем читателя ни в мэрию, ни в церковь. Влюбленных не принято сопровождать так далеко. Обычно к любовной драме теряют интерес, как только на сцене появляется букет новобрачный. Мы ограничимся тем, что укажем на одно происшествие, кстати сказать, незамеченное никем из свадебного кортежа, случившееся на пути от улицы сестер страстей Господних к церкви святого Павла. В те дни заново мостили камнем северный конец улицы Сен-Луи, и, начиная от Королевского парка, она была загорожена для проезда. Ввиду этого свадебные кареты не могли следовать к церкви святого Павла прямым путем. Приходилось изменить маршрут. Проще всего было объехать бульваром. Один из приглашенных заметил, что в канун поста там, наверное, будет большое скопление экипажей. «Почему?» — спросил Жиль-Норман. «Из заряженных?» «Чудесно!» — заявил дед. «Поедем по бульвару. Наши молодые люди женятся, они вступают в серьезную эпоху жизни, пусть напоследок полюбуются на маскарад». Поехали бульваром. В первой свадебной карете сидели Кузетта с тетушкой Жиль-Норман и Жиль-Норман с Жаном Вальжаном. Мариус, по обычаю, еще разлученный с невестой, ехал в следующий. Свадебный поезд, свернув с улицы сестер страстей Господних, включился в длинную вереницу экипажей, тянувшихся нескончаемой цепью от улицы Мадлен к Бастилии и от Бастилии к улице Мадлен. Ряженые наводняли бульвар. Время от времени начинал моросить дождь, но паяцы, орликины и шуты не унывали. Зимой 1833 года всеми владело веселое настроение, и Париж перерядился в Венецию. Теперь уже не увидишь такой масленицы. Вся жизнь превратилась в карнавал, потому-то и нет больше настоящих карнавалов. Боковые аллеи были переполнены прохожими, окна любопытными. На площадках, галереях, крышах театров теснились зрители. Помимо масок, внимание привлекал обычный в канун поста, как и в день скачек в Лоншане, церемониальный марш всевозможных экипажей. Тут были коляски, крытые повозки, одноколки, кабриолеты, следовавшие по распоряжению полиции в строгом порядке, гуськом друг за дружкой, словно катясь по рельсам. Тот, кто едет в таком экипаже, одновременно и зритель, и зрелище. Полицейские направляли по обеим сторонам бульвара две бесконечные параллельные вереницы, двигавшиеся навстречу друг другу, и следили, чтобы ничто не нарушало этого двойного течения, этого двойного потока экипажей, стремившихся одни вверх, другие вниз, одни к шоссе Дантен, другие к Сент-Антуанскому предместью. Украшенные гербами экипажи пэров Франции и иностранных послов занимали середину проезда, свободно передвигаясь в обоих направлениях. Некоторые великолепные и шумные процессии, в особенности масленичного быка, пользовались тем же преимуществом. Среди всенародного парижского веселья проследовала, щелкая кнутом, и Англия. С оглушительным грохотом прокатила почтовая карета лорда Сеймура, осыпаемая язвительными насмешками толпы. В двойной цепи экипажей, вдоль которой точно овчарки скакали конные стражники, из дверей солидных семейных рыдванов, набитых тетушками и бабушками, то и дело высовывались свежие лички ряженых детей, семилетних Пьеро, шестилетних Пьерет, очаровательных малышей, гордившихся, что и они принимают участие во всеобщем ликовании, преисполненных сознании важности этой шутовской игры и степенных, как чиновники. Время от времени где-нибудь в процессии экипажей происходил затор, и тогда та или другая из параллельных цепей останавливалась, пока узел не распутывался. Достаточно было замешкаться одной коляске, чтобы задержать всю вереницу. Затем движение восстанавливалось. Свадебный поезд двигался в потоке, направлявшемся к Бастилии, вдоль правой стороны бульвара. Напротив капустного моста произошла небольшая задержка. Почти в ту же минуту остановился и второй поток, с другой стороны бульвара, направлявшийся к улице Мадлен. Свадебная карета очутилась как раз напротив коляски с ряжеными. Такие коляски, или лучше сказать, повозки с масками, знакомы парижанам. Если бы во вторник на Масленый или в четверг в середине поста их не оказалось, в этом заподозрили бы неладное и пошли бы толки, что-то тут нечисто, верно ожидается смена министерства. Целая орава кассандр, орликинов, коломбин, колыхающихся над головами прохожих, всевозможные смешные фигуры, начиная с турка и кончая дикарем, маркизы в обнимку с геркулесами, рыночные торговки, от ругани которых заткнул бы уши сам Рабле, как некогда опускал глаза Аристофан при виде Менат, парики из пакли, розовые трико, фронтовские шляпы, шутовские очки, дурацкие колпаки с прицепленной бабочкой, задорная перебранка с пешеходами, руки в боки, вызывающие позы, голые плечи, лица в масках, разнузданная непристойность, разгул бесстыдства на колесах с кучером в цветочном венке — вот что такое повозка с ряжеными. Греции нужна повозка Феспида, Франции нужен фургон Ваде. Все можно пародировать, даже пародию. Сатурналия, озорная гримаса античной красоты, все более искажаясь и грубее, обратилась в масленичное гулянье. Феспид, зачинатель греческого театра. Его произведения исполнялись во время дионисийских празднеств актерами, стоявшими на телеге. Ваде, XVIII век. Популярный во Франции автор фривольных песенок и музыкальных комедий. А вакханалия, некогда увенчанная гроздьями винограда, залитая солнцем, смело открывавшая мраморную грудь в божественной своей полуноготе, у нас, под суровым дыханием севера, поникнув в мокрых лохмотьях, стала называться, в конце концов, «карнавальной харей». Обычай возить ряженых по городу восходит к древнейшим временам монархии. В приходно-расходных книгах Людовика XI значилось, что дворцовому казначею было отпущено 20 су турской чеканки на 3 мушкерадных рыдвана для простонародья. В наши дни эти шумные ватаги тащатся всегда в каком-нибудь древнем дилижансе, громоздясь на империале, или же вваливаются скопом в казенное ландо с откинутым верхом. В один шестиместный экипаж их набивается человек 20. Они пристраиваются на сиденьях, на откидных скамейках, на краях откинутого верха, на дышле. Некоторые сидят верхом на экипажных фонарях, едут стоя, лежа, сидя, согнувшись в три погибели, свесив ноги. Женщины сидят на коленях у мужчин. Эти живые пирамиды из беснующихся, горланящих людей видны издалека над колыхающимся морем голов. Битком набитые повозки возвышаются среди общей толчии, точно горы, струящие веселье. Оттуда сыплются словечки «колле», «панары» и «перона», приправленные уличным жаргоном. «Колле» 1709-1783 и «панар» 1684-1765, знаменитые в свое время песенники и куплетисты. Перон Алексис, 1689-1773, французский комедиограф, враг Вольтера и энциклопедистов. Оттуда изрыгают на толпу площадной катехизис. У перегруженного и несуразно разросшегося экипажа вид самый победоносный. Впереди шум и гам, позади дым коромыслом. Там вопят, поют, галдят, гогочут, корчатся от хохота. Там грохочет веселье, искрится насмешки, пышет румянцем благодушие. Две клячи тащит этот шутовской фарс, развернувшийся в апофеоз. Это триумфальная колесница смеха. Но смеха слишком циничного, чтобы быть искренним. И в самом деле, смех звучит здесь подозрительно. У него своя цель. На него возложена обязанность доказать парижанам, что карнавал состоялся. Такие разудалые пляски, в глубине которых чудится бог весть какие мрачные тайны, наводят философа на размышления. За этим притаилась правящая власть. Вы живо ощущаете таинственную связь между уличными агентами и уличными девками. Разумеется, весьма прискорбно, что мерзость, выставляемая на показ, способна вызывать безудержное веселье, что нагромождение бесчестия и позора может разлакомить толпу, что полицейский сыск, служа проституции пьедесталом, забавляет улицу площадной руганью, что улице любо глазеть, как тащится на четырех колесах чудовищная груда живых тел в мишуре и лохмотьях, в грязи и блеске, горланя и распевая, что зеваки рукоплещут этому торжеству всех пороков, что для простонародья праздник не в праздник, если в толпе не прогуливаются эти выпущенные полицией двадцатиглавые гидры веселья. Но что поделаешь? Эти телеги с человеческим отребьем в лентах и в цветах осуждены и помилованы всенародным смехом. Всеобщий смех — соучастник всеобщего падения нравов. Иные непристойные увеселения разлагают народ и превращают его в чернь. А черни, как и тиранам, необходимы шуты. У короля есть роклор, а у народа паяц. Париж — город великих безумств, кроме тех случаев, когда он бывает столицей великих идей. Там карнавал неразрывно связан с политикой. Надо признать, что Париж охотно смотрит комедию, которую разыгрывает перед ним гнусность. Он требует от своих властителей, когда у него есть властители, только одного — «размалюйте мне грязь». Рим отличался теми же вкусами. Рим любил Нерона, а Нерон был великий скоморох. Как мы уже сказали, случилось, что одна из таких огромных повозок, тащившая безобразную ораву замаскированных женщин и мужчин, застряла по левую сторону бульвара в то самое время, когда свадебный кортеж остановился по правую. Ряженые в коляске увидели на той стороне бульвара как раз напротив карету с невестой. «Гляди-ка!» — воскликнула одна из масок. «Свадьба!» «Похороны, а не свадьба!» — возразила другая маска. «Вот у нас так настоящая свадьба!» Не имея возможности на столь далеком расстоянии подразнить свадебный поезд, опасаясь к тому же полицейского окрика, обе маски отвернулись. Впрочем, спустя минуту у всех ряженых, набившихся в коляску, оказалось дело по горло, так как толпа принялась задирать их и зубоскалить, выражая этим, как принято на карнавале, свое одобрение. Обе маски, завязавшие разговор, принуждены были наравне с товарищами смело вступить в битву со всей улицей, и им едва хватало боевых снарядов из их площадного репертуара, чтобы отражать град непристойных шуток черни. Между масками и толпой завязалась отчаянная перебранка чудовищными метафорами. Тем временем двое других ряженых из той же коляски, старообразный испанец с непомерно длинным носом и громадными черными усами, и тощая, совсем молоденькая рыночная торговка в полумаске, тоже заметили свадебный поезд, и пока их спутники переругивались с прохожими, начали меж собой тихую беседу. Их перешептывание заглушалось общим гвалтом и тонуло в нем. Открытая коляска с ряжеными вымокла под дождем. Февральский ветер не ласков. Сильно декольтированная девица, с усмешкой отвечая испанцу, стучала зубами от холода и кашляла. Вот их диалог. «Слушай-ка, Что, папаша? Видишь того старика? Какого старика? Он там, в передней свадебной тарахтелке, с нашей стороны. У кого рука болтается на черной тряпке? Да. Вижу, ну и что? Мне сдается, я его знаю. Ну и ладно. Провалиться мне на месте. Пускай у меня язык отсохнет, коли я не знаю этого парижского плясуна. Нынче весь Париж плясун. Можешь ты увидеть невесту, если нагнешься? Нет. А жениха? А в этой тарахтелке нет жениха. Да ну. Разве только второй старикан? Нагнись хорошенько и постарайся все-таки разглядеть невесту. Не могу. Ладно, все равно. А я знаю этого старика с обмотанной клешней. Разрази меня гром. А на кой тебе его знать? Мало ли что, пригодится. Ну, а мне наплевать на стариков. Я его знаю. Ну и знай себе на здоровье. Какого дьявола он попал на свадьбу? А мы-то ведь попали. А откуда едет эта свадьба? А я почем знаю? Слушай-ка, ну, тебе бы надо обделать одно дельце. Чего еще? Соскочи на мостовую, да последи за свадьбой. Это зачем? Разнюхай, куда они едут и что это за птицы. Ну, прыгай живее, беги, дочка, ты у меня шустрая. Я не могу сойти с коляски. Почему? Меня наняли? Тьфу, пропасть. Нынче мне весь день работать на полицию в этом самом наряде. Что правда, то правда. Сойди я с коляски, меня первый же легавый застукает. Сам знаешь? Как не знать. На сегодня меня сторговали фараоны. Мне нет дела, кто тебя сторговал. Меня бесит этот старик. Тебя бесят старики? Полно, ты же не девчонка. Он едет в первой коляске. Ну и что же, в тарахтелке невесты. А дальше? Стало быть, это отец. А мне плевать. Говорят тебе, это отец. Отец так отец, эк, невидаль. Слушай, что еще? Я могу выходить только в маске. Так я хорошо укрыт. Никто не знает, что я здесь. Но завтра уже не будет масок. Завтра покаянная среда. Я могу засыпаться. Придется уползти в свою дыру. А ты свободна. Не так, чтобы очень. Все же больше, чем я. Ладно, ну а дальше? Постарайся узнать, куда поехала свадьба. Куда она поехала? Да, я и так знаю. Куда же она едет? На улицу Синий циферблат. Во-первых, она вовсе не в той стороне. Ну, тогда к Винной пристани. А может, и еще куда? Это их дело. Свадьбы едут, куда хотят. Не в том суть. Говорят тебе, постарайся узнать, что это за свадьба со стариком в пристяжке и где они живут. Да ты обалдел. Вот умора. Поди попробуй через неделю найти свадьбу, которая проехала по Парижу во вторник на Масляной. Ищи иголку в сене. Да разве это мыслимо? Мало ли что. Надо постараться. Слышишь, Азельма? В эту минуту обе вереницы экипажей по обеим сторонам бульвара тронулись в путь в противоположных направлениях, и карета с масками потеряла из виду тарахтелку с новобрачной. Глава вторая. У Жана Вальжана рука все еще на перевязи. Осуществить свою мечту, кому дано такое счастье, должно быть, в небесах намечают и избирают достойных. Мы все, без нашего ведома, в числе кандидатов, ангелы подают голоса. Козетта и Мариус попали в число избранников. В мэрии и в церкви Козетта была ослепительно хороша и трогательна. Ее наряжала Туссен с помощью Николетты. Поверх чехла из белой тафты на ней было платье бельгийского гипюра, фата из английских кружев, жемчужное ожерелье, венок из померанцевых цветов. Все было белое, и в этой белизне она блистала, как заря. От нее исходило тонкое очарование, окружавшее ее сияющим ореолом. Чудилось, будто земная дева на ваших глазах превращается в богиню. Красивые волосы Мариуса были напомажены и надушены. Кое-где под густыми кудрями виднелись бледные шрамы, рубцы от ран, полученных на баррикаде. Дед более чем когда-либо воплощал в своем наряде и манерах все изящество и щегольство времен Барраса, величественно, с гордо поднятой головой, вел Козетту к венцу. Он заменял Жана Вальжана, который из-за перевязанной руки не мог сам вести новобрачную. Жан Вальжан весь в черном следовал за ними и улыбался. «Ах, господин Фошлеван, — говорил дед, — не правда ли, какой чудесный день? Я голосую за отмену всех огорчений и скорбей. Надо, чтобы нигде отныне не было места печали. Я предписываю всеобщее веселье, черт возьми. Зло не имеет права на существование. Неужели есть еще на свете несчастные люди? Честное слово, это позор для голубых небес. Зло не исходит от человека, человек по существу добр. Центр управления всеми людскими бедствиями находится в преисподней, иными словами, в тюильрийской резиденции самого сатаны. Скажите на милость, я заговорил как заправский демагог. Что ж, у меня нет больше политических убеждений. Пускай все люди будут богаты, пускай радуются жизни, вот все, что я хочу. Когда по выполнении всех церемоний, произнеся перед лицом мэра и перед лицом священника все полагающиеся «да», подписав свое имя под брачным контрактом в муниципалитете и в ризнице, обменявшись кольцами, постояв рядом на коленях под белым муаровым венчальным покровом в облаках кадильного дыма, новобрачные, Мариус весь в черном, Козетта вся в белом, предшествуемые швейцаром в полковничьих эполетах, который громко стучал по плитам своей алебардой, прошли рука об руку, вызывая всеобщее восхищение и зависть. Между двумя рядами умиленных зрителей к церковным дверям, распахнутым настежь, и направились к карете, даже тут Козетта не поверила, что все это наяву. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, смотрела на небо. Она словно боялась пробудиться от сна. Ее изумленный, неуверенный вид придавал ей особенное очарование. На обратном пути они сели в одну карету. Мариус рядом с Козеттой. Жильнорман и Жан Вальжан поместились против них. Тетушка Жильнорман отступила на задний план и ехала в следующей карете. «Ну вот, дети мои, — говорил дед, — теперь вы, господин барон и госпожа баронесса, и у вас 30 000 франков ренты». Наклонившись к Мариусу, Козетта нежно прошептала ему на ухо своим ангельским голоском: «Значит, это правда? Я ношу твое имя, я, госпожа, ты?» Юные существа сияли радостью. Для них наступило неповторимое, невозвратное мгновение. Они достигли вершины, где их расцветшая юность обрела всю полноту счастья. Как сказано в стихах Жана Прувера, обоим вместе не было и 40 лет. То был чистейший союз. Эти двое детей напоминали две лилии. Они не видели, а созерцали друг друга. Мариус представлялся Козетте в нимбе. Козетта являлась Мариусу на пьедестале. И на этом пьедестале, и в этом нимбе, как в двойном апофеозе, где-то в непостижимой дали, для Козетты в неясной дымке, для Мариуса в блеске и пламени, брезжило нечто идеальное, нечто реальное, место свидания, грезы и поцелуя, брачное ложе. Они с умилением вспоминали о прежних муках. Им казалось, что страдания, бессонные ночи, слезы, тревоги, ужас, отчаяние, обернувшись лаской и светом, усиливали очарование грядущего блаженного часа, и что их горести были лишь служанками, которые убирали к венцу их лучезарную радость. Выстрадать столько, как это хорошо! Былое горе окружало их счастье ореолом. Долгая агония любви вознесла их на небеса. Эти юные души были в одинаковом упоении с оттенком страсти у Мариуса и стыдливости у Козетты. Они говорили шепотом. «Мы навестим наш садик на улице Плюме». Складки платья Козетты лежали на коленях Мариуса. Этот день — неизъяснимое сплетение мечты и реальности, обладание и грезы. Еще есть время, чтобы угадывать будущее. Какое невыразимое чувство в сиянии полдня мечтать о полуночи. Блаженство двух сердец передавалось толпе и вызывало у прохожих радостное умиление. Люди останавливались на Сент-Антуанской улице против церкви Святого Павла, чтобы сквозь стекла экипажа любоваться померанцевыми цветами. Они вернулись к себе на улицу сестер. Рука об руку с Козеттой, торжествующей и счастливой, Мариус взошел по той самой лестнице, по которой его несли умирающим. Нищие, столпившиеся у дверей, деля меж собою щедрое подаяние, благословляли молодых. Всюду были цветы. Дом благоухал не меньше, чем церковь. После ладана аромат роз. Влюбленным слышались голоса, поющие в бесконечной вышине. В их сердцах пребывал Бог. Будущее представлялось им небесным сводом, полным звезд. Они видели над головой сияние восходящего солнца. Вдруг раздался бой часов. Мариус взглянул на прелестную обнаженную руку Козетты, на плечи, розовевшие сквозь кружево корсажа, и Козетта, уловив его взгляд, покраснела до корней волос. На свадьбу было приглашено много старых друзей семейства Жильнорман. Все теснились вокруг Козетты, наперебой осыпая ее любезностями. Каждый оспаривал честь первым назвать ее госпожой-баронессой. Офицер Теодюль Жильнорман, уже в чине капитана, прибыл из Шартра, где стоял его эскадрон, чтобы присутствовать на венчании кузена Понмерси. Козетта не узнала его. Да и он, избалованный успехом у женщин, помнил Козетту не больше, чем любую другую. «Как я был прав, что не поверил этой сплетне про Улана», — сказал себе старик Жильнорман. Свадебный стол был накрыт в столовой. Яркое освещение — необходимая приправа к большому празднику. Мгла и сумрак не по душе счастливым. Они отвергают черный цвет. Ночь привлекает их тьма никогда. Если нет солнца, надо создавать его. Столовая весело играла огнями. Посредине над столом, покрытым ослепительно-белой скатертью, висела венецианская люстра с серебряными подвесками и разноцветными птичками, синими, фиолетовыми, красными, зелеными, сидевшими между свечей. На столе жирандоли, по стенам трехсвечные и пятисвечные бра, стекло, хрусталь, бокалы, всевозможные посуды, фарфор, фаянс, глазурь, золото, серебро — все сверкало и веселило глаз. Промежутки между канделябрами были заполнены букетами, там, где не было огней, пестрели цветы. Три скрипки и флейта играли в прихожей под сурдинку квартеты Гайдна. Жан Вальжан сидел в гостиной у самой двери, так что ее широкая створка почти закрывала его. За несколько минут до того, как пойти к столу, Козетта словно по наитию подбежала к нему, расправила обеими руками подвенечное платье и, сделав глубокий реверанс, спросила с шаловливой нежностью: «Отец, вы рады?» «Да», — отвечал Жан Вальжан, — «я рад». «Если так, то улыбнитесь». Жан Вальжан улыбнулся. Через несколько секунд Баск доложил, что обед подан. Вслед за Жиль-Норманом, который вел под руку Козетту, приглашенные проследовали в столовую и разместились вокруг стола согласно установленному порядку. По правую и по левую руку новобрачной стояли два больших кресла, одно для Жиль-Нормана, другое для Жана Вальжана. Жиль-Норман занял свое место. Второе кресло осталось пустым. Все искали глазами господина Фошлевана. Его не было. Господин Жиль-Норман обратился к Баску. — Ты не знаешь, где господин Фошлеван? — Так точно знаю, сударь, — отвечал Баск. — Господин Фошлеван велел мне передать вашей милости, что у него разболелась рука, и он не может отобедать с господином бароном и госпожой баронессой. Он просил извинить его и сказал, что придет завтра утром. Он сию минуту вышел. Пустое кресло на миг омрачило веселье свадебного пира. Но если здесь не хватало Фошлевана, зато Жиль-Норман был налицо. И дед сиял за двоих. Он объявил, что, вероятно, господину Фошлевану не здоровится, и он поступает благоразумно, ложась спать пораньше, но что рана у него пустячная. Всех успокоило такое объяснение. Да и что значил один темный уголок в таком море веселья? Козетта и Мариус переживали одну из тех блаженных эгоистических минут, когда человек не способен испытывать ничего, кроме счастья. К тому же Жиль-Нормана осенила блестящая мысль. «Черт возьми, зачем креслу пустовать? Пересядь сюда, Мариус. Твоя тетушка разрешит, хоть и имеет на тебя право. Это кресло как раз для тебя. Это вполне законно и очень мило. Счастливец рядом со счастливицей». Весь стол разразился рукоплесканиями. Мариус занял место Жана Вальжана рядом с новобрачной, и дело обернулось так, что Козетта, опечаленная уходом Жана Вальжана, в конце концов оказалась довольна. Козетта не пожалела бы о Боге, если бы его место занял Мариус. Она поставила свою хорошенькую ножку в белой атласной туфельке на ногу Мариуса. Лишь только кресло было занято, все позабыли о Фошлеване. Его отсутствие уже никто не замечал. Не прошло и пяти минут, как весь стол шумел и веселился, позабыв обо всем. За десертом Жиль-Норман встал и, подняв бокал шампанского, который он налил до половины, чтобы не расплескать его своими дрожащими старческими руками, провозгласил тост за здоровье молодых. — Вам не отвертеться нынче от двух проповедей! — воскликнул он. — Утром вы слушали священника, вечером вам придется выслушать старого деда. Внимание! Я хочу дать вам совет. Обожайте друг друга. Я не стану ходить вокруг да около, я перейду прямо к цели. Будьте счастливы. Нет в природе никого мудрее, чем влюбленные голубки. Философы учат: будьте умеренны в удовольствиях, А я говорю: дайте себе волю, бросьте поводья, влюбляйтесь как черти, будьте безумцами, философы порют чушь. Я бы заткнул им всю их философию обратно в глотку. Разве может быть в жизни слишком много благоухания, слишком много распустившихся роз, соловьиного пения, зеленых листьев, алой зари? Разве можно любить чрезмерно? Разве можно нравиться друг другу чересчур? Берегись, Эстелла, ты слишком прелестна. Берегись, Немурин, ты чересчур красив. Что за чепуха? Разве можно знать меру восторгом, очарованием, ласком? Разве можно быть слишком живым? Разве можно быть слишком счастливым? Будьте умеренны в удовольствиях, благодарю покорно. Долой философов! Ликовать! Вот в чем мудрость! Ликуйте же! Возликуем же! Счастливы ли мы от того, что добры? Или добры от того, что счастливы? Почему знаменитый бриллиант называется Санси? Потому ли, что принадлежал Орле де Санси, или потому, что весит 106 каратов? Игра слов. Санси 106. Почем я знаю? Жизнь полным-полна таких проблем. Самое важное — владеть Санси и наслаждаться счастьем. Будем же счастливы, не мудрствуя лукаво. Будем слепо повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это любовь. Кто говорит «любовь», тот говорит «женщина». Вы хотите знать, что такое всемогущество? Извольте, это женщина. Спросите у нашего демагога Мариуса, не стал ли он рабом маленькой тиранки Козетты? И ведь по собственной охоте плут эдакий. О, женщина! Ни одному Робеспьеру не удержать власти, а женщина царит от века. Я роялист, но признаю отныне только эту королеву. Что такое Адам? Это царство, которым управляла Ева. Для Евы не существует никакого 89-го года. Был королевский скипетр, увенчанный лилией, была императорская держава, был железный скипетр Карла Великого, был золотой скипетр Людовика Великого, и революция все их согнула меж пальцев, как грошовую безделушку. С ними покончено, они сломаны, они валяются на полу, нет больше скипетров. Но попробуйте устроить революцию против кружевного платочка, надушенного пачулями. Хотел бы я посмотреть на это. Ну-ка, попытайтесь. Почему он так прочен? Потому что это просто тряпочка. Ах, вы из 19 века. Ну что ж, а мы из 18-го. И мы были не глупее вас. Не воображайте, будто вы перевернули вселенную, если стали называть наше моровое поветрие холерой, а наш танец бурре — кочучей. Что бы там ни случилось, во все времена придется любить женщин. Бьюсь об заклад, что и вам не уйти от них. Эти бесовки для нас ангелы. Да, любовь, женщина, поцелуй — это заколдованный круг, откуда, держу пари, не выбраться никому из вас. Я, например, охотно бы туда вернулся. Кто из вас видел, как, смиряя все бури, глядяся в волны, подобно женщине, поднимается в бесконечную высь звезда Венера, великая кокетка небесной бездны Селемена Океана? Селемена — светская кокетка, возлюбленная Альцеста, мизантроп Мольера. Океан — это суровый Альцест. Ну что ж, пусть он брюзжит сколько хочет. Когда восходит Венера, ему волей-неволей приходится улыбаться. Эта грубая скотина покоряется. Все мы таковы. Гнев, бурь, гром и молния, брызги пены до облаков. Но стоит женщине появиться, стоит звезде взойти, падайте ниц. Полгода назад Мариус сражался. Теперь он женится. И хорошо делает. Да, Мариус, да. Козетта, вы правы. Смело живите друг для друга. Целуйтесь, милуйтесь. Пускай все лопнут от зависти, глядя на вас. Боготворите друг друга. Подбирайте клювом в все соломинки счастья, какие только есть на земле, и свейте из них себе гнездышко на всю жизнь. Любить, быть любимым, ей-ей, это не диво, когда вы молоды. Не воображайте, пожалуйста, будто вы первые все это выдумали. И я тоже грезил, мечтал, вздыхал, и мою душу заливал лунный свет. Любовь — это младенец, которому отроду 6000 лет. Любовь имеет полное право на длинную седую бороду. Мафусаил — молокосос в сравнении с Купидоном. Вот уже 60 веков мужчина и женщина выпутываются из беды, любя друг друга. Дьявол лукав, он возненавидел человека. Человек еще лукавее, он возлюбил женщину. Это принесло ему больше добра, чем дьявол причинил ему зла. Такая хитрость изобретена еще во времена земного рая, друзья мои. Это старая история, но она вечно нова. Воспользуйтесь ею, будьте Дафнисом и Хлоей, пока не придет пора стать Филимоном и Бавкидой. Живите так, чтобы, когда вы вдвоем, вам ничего бы не требовалось больше, кроме того, чтобы Козетта была солнцем для Мариуса, чтобы Мариус был вселенной для Козетты. Козетта, пусть улыбка мужа станет для вас ясным днем. Мариус, пусть слезы жены станут для тебя ненастьем. И пусть никогда в вашей жизни не будет непогоды. Вы ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет — любовь, увенчанную браком. Вам достался главный выигрыш, берегите же его, как зеницу ока. Заприте его на ключ, не транжирьте его, обожайте друг друга и пошлите к черту все остальное. Верьте моим словам. Это вещает сам здравый смысл. Здравый смысл не может лгать. Молитесь друг на друга. Каждый по-своему поклоняется Богу. Разрази меня гром, если не лучший способ чтить Бога — любить свою жену. Я люблю тебя, вот мой катехизис. Кто любит, тот благочестив. В своем любимом ругательстве Генрих IV сочетает святость с обжорством и пьянством. Святопьяное брюхо! Я не поклонник такой религии. Здесь забыта женщина. От кого угодно, а уж от Генриха IV я этого не ожидал. Друзья мои, да здравствует женщина! Я старик, если верить людям. Но, как это ни удивительно, я чувствую, что молодею. Я охотно гулял бы по лесам и слушал пастушью свирель. Красота и счастье этих детей опьяняют меня. Я и сам бы не прочь жениться, если бы кто-нибудь пошел за меня. Немыслимо представить себе, что Бог сотворил нас для чего-нибудь другого. Обожать, ухаживать, ворковать голубком, петь петухом, целоваться и обниматься с утра до ночи, охорашиваться перед своей женкой, гордиться, ликовать, распускать хвост — вот цель жизни. Угодно вам или нет? А вот что мы думали в наше время, когда были молоды. Ух ты, сколько было восхитительных женщин в старину! Сколько прелестниц, сколько чудесниц! Я немало произвел опустошений в их сердцах. Итак, любите друг друга. Если не любить друг друга, то я, прав, не понимаю, зачем, собственно, наступала бы весна. Тогда я просил бы всемогущего Бога забрать назад и запереть в кладовую все прекрасные творения, которыми Он нас дразнит, и цветы, и птичек, и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение старика. Вечер прошел оживленно, весело, очаровательно. Превосходное настроение деда задавало тон всему пиршеству. Каждый невольно заражался этим почти столетним благодушием. Немножко танцевали, много смеялись. Это была благонравная свадьба. На нее смело можно было пригласить доброе старое время. Впрочем, оно и так присутствовало здесь, в лице Жиль-Нормана. После шума наступила тишина. Новобрачные скрылись. Вскоре после полуночи дом Жиль-Нормана обратился в храм. Здесь мы остановимся. У порога брачной ночи стоит ангел. Он улыбается, приложив палец к губам. Душа предается размышлениям перед святилищем, где совершается торжественное таинство любви. Над этой обителью должно появляться сияние. Сокрытое в ней счастье должно проникать сквозь камни стен в виде слабых лучей и пронизывать ночной мрак. Не может быть, чтобы это священное, предопределенное судьбою празднество, не излучало бы в бесконечность дивного света. Любовь — это божественный горн, где происходит слияние мужчины и женщины. Единое, тройственное, совершенное существо, человеческое триединство, выходит из этого горна. Рождение единой души из двух должно вызывать волнение в неведомом. Любовник — это жрец. Непорочную деву объемлет сладостный страх. Какая-то доля этой радости воспаряет к Богу. Где истинный брак, где любовь, там свет идеала. Брачное ложе во тьме, как луч зари. Если бы смертному взору было дано лицезреть чудесные и грозные видения горнего мира, мы увидели бы, как сонмы ночных духов, крылатых незнакомцев, голубых пришельцев из невидимых сфер склоняются над этим светлым чертогом, умиленные, благословляющие, с отблеском земного блаженства на божественных ликах, указывая один другому на робкую и смущенную девственную супругу. Если бы в этот несравненный час упоенные страстью новобрачные, уверенные, что они наедине, прислушались, они различили бы смутный шелест крыл в своей опочивальне. Истинному блаженству сопричастны ангелы. Вся ширь небес служит сводом этому маленькому темному алькову. Когда уста, освященные любовью, сливаются в животворящем лобзании, не может быть, чтобы этот неизъяснимый поцелуй не отозвался трепетом там, высоко, в таинственных звездных пространствах. Только такое блаженство истинно. Нет других радостей, кроме этих. Любовь — вот единственное счастье на земле. Все остальное — юдоль слез. Любить, испытать любовь — этого достаточно. Не требуйте большего. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь — это свершение. Глава третья. Неразлучный. Куда исчез Жан Вальжан? Вскоре после того, как он по ласковому настоянию Козетты заставил себя улыбнуться, Жан Вальжан поднялся с места и, пользуясь тем, что никто не обращал на него внимания, незаметно вышел в прихожую. Это была та самая комната, куда он вошел 8 месяцев тому назад, весь черный, от грязи, крови и пороха, когда принес деду его внука. Старинные стенные панели были увешаны гирляндами листьев и цветов. На диване, куда в тот вечер положили Мариуса, сидели теперь музыканты. Разряженный баск во фраке, в коротких штанах, в белых чулках и белых перчатках украшал каждое блюдо перед тем, как нести его к столу, венками из роз. Жан Вальжан, показав ему на свою перевязанную руку, поручил объяснить причину своего ухода и покинул дом. Несколько минут Жан Вальжан стоял неподвижно в темноте под ярко освещенными окнами столовой, выходившими на улицу. Он прислушался. До него доносился приглушенный шум свадебного пира. Он различал громкую, уверенную речь деда, звуки скрипок, звон тарелок и бокалов, взрывы смеха и, среди всего этого веселого гула, нежный, радостный голосок Козетты. Покинув улицу сестер страстей Господних, он вернулся к себе, на улицу вооруженного человека. Он шел туда окольным путем, через Сен-Луи, через Ниву Святой Екатерины и Белых Мантий. Ему пришлось сделать довольно большой крюк, но этой самой дорогой ежедневно вот уже 3 месяца, чтобы миновать грязную и многолюдную старую Тампльскую улицу, он провожал Козетту с улицы Вооруженного Человека на улицу Сестер Страстей Господних. Этой дорогой ходила Козетта. Другого пути он не хотел для себя. Жан Вальжан возвратился домой. Он зажег свечу и поднялся к себе. Квартира опустела. Не было даже Туссен. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустых комнатах. Все шкафы были распахнуты настежь. Он прошел в спальню Козетты. На кровати не было простыни. Тиковая подушка без наволочки и кружев лежала на куче свернутых одеял в ногах ничем не накрытого тюфяка, на котором некому уже было спать. Все милые женские безделушки, которыми так дорожила Козетта, были унесены. Оставалась лишь тяжелая мебель да голые стены. С кровати Туссен все было снято. Только одна кровать была застлана и, казалось, ждала кого-то. Кровать Жана Вальжана. Жан Вальжан окинул взглядом стены, затворил дверцы шкафов, обошел пустые комнаты. Наконец он очутился в своей спальне и поставил свечу на стол. Он давно уже сбросил повязку и свободно двигал правой рукой, как будто она не болела. Он подошел к кровати, и глаза его случайно или намеренно остановились на неразлучном, давно вызывавшем ревность Козетты, на маленьком сундучке, который всюду ему сопутствовал. 4 июня, переехав на улицу Вооруженного Человека, он поставил его на столик у изголовья кровать. Поспешно подойдя к нему, он нащупал в кармане ключ и отпер сундук. Медленно стал он вынимать оттуда детские вещи Козетты, в которых 10 лет назад она уходила из Монфермейля. Сначала черное платьице, черную косынку, затем славные неуклюжие детские башмачки, которые, пожалуй, и теперь пришлись бы в пору Козетте, так мала была ее ножка, потом лифчик из плотной бумазеи, вязаную юбку, фартук с кармашками и шерстяные чулки. Чулки, еще хранившие очертания стройной детской ножки, были ничуть не длиннее ладони Жана Вальжана. Все это было черного цвета. Он сам принес для нее в Монфермейль эти вещицы. Вынимая из сундучка, он их раскладывал одну за другой на постели. Он думал, он припоминал. Это происходило зимой, в декабре месяце, в жестокую стужу. Козетта озябла и вся дрожала, едва прикрытая лохмотьями. Ее бедные ножки в деревянных башмаках посинели от холода. Жан Вальжан заставил малютку сбросить рубище и заменить его этим траурным платьем. Ее мать, должно быть, радовалась в могиле, что дочка носит по ней траур, а главное, что она одета, что ей тепло. Он вспомнил Монфермейльский лес. Они прошли по лесу вместе, Козетта и он. Он вспомнил зимнюю непогоду, деревья без листьев, рощи без птиц, небеса без солнца. Все равно это было чудесно. Он разложил на кровати эти детские одежды. Косынку около юбки, чулки возле башмачков, лифчик рядом с платьем и разглядывал их. Она была тогда вот такого роста. Она прижимала к груди свою большую куклу. Она спрятала даренную золотую монету в карман этого самого фартучка. Она смеялась. Они шли вдвоем, держась за руки. Кроме него у нее не было никого на свете. И вдруг его седая голова склонилась на постель. Старое мужественное сердце дрогнуло. Он зарылся лицом в платье Козетты. И если бы кто-нибудь проходил по лестнице в эту минуту, он услышал бы безутешные рыдания. Глава 4. Бессмертная печень. Печень скованного Прометея, которую терзал орел и которая вновь срасталось. Давнишняя жестокая борьба, которую мы уже наблюдали на разных этапах, возобновилась. Иаков сражался с ангелом всего одну ночь. Увы, сколько раз видели мы, как Жан Вальжан во мраке, один на один против своей совести, изнемогал в отчаянной борьбе. Неслыханное единоборство. В иные минуты у него скользила нога, в иные под ним рушилась земля. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к добру совесть душила его и повергала наземь. Сколько раз безжалостная истина становилась ему коленом на грудь. Сколько раз, сраженный светом познания, он молил о пощаде. Сколько раз неумолимый свет, зажженный епископом в нем и вокруг него, озарял его против воли, когда он жаждал остаться слепым. Сколько раз в этом бою он выпрямлялся, удерживаясь за скалу, хватаясь за софизм, попирая ногами свою совесть, сколько раз волочился во прахе, сам поверженный ею наземь. Сколько раз после какой-нибудь хитрой уловки, после вероломного и лицемерного довода, подсказанного эгоизмом, он слышал над духом голос разгневанной совести: «Это нечестный прием, негодяй!» Сколько раз его непокорная мысль хрипела в судорогах под пятой непререкаемого долга. То было сопротивление Богу. То был предсмертный пот. Как много тайных ран, известных ему одному, все еще кровоточило. Как много шрамов и рубцов в его страдальческой жизни. Как часто поднимался он, весь окровавленный, изнемогающий, разбитый и просветленный, с отчаянием в сердце, но с ясным духом. И побежденный он сознавал себя победителем. Свалив его с ног, растерзав и сломив, стоявшая над ним совесть, грозная, лучезарная, удовлетворенная, говорила: «Теперь иди с миром». Но, увы, какой унылый мир наступал после такой смертельной борьбы. Жан Вальжан чувствовал, что этой ночью ему предстоит выдержать последний бой. Перед ним вставал мучительный вопрос. Превратности судьбы не всегда ведут человека прямой дорогой. Они не простираются ровной, никуда не отклоняющейся стезей перед тем, кому предназначены. Там встречаются тупики, закоулки, темные повороты, зловещие перекрестки, откуда разбегается много тропинок. Жан Вальжан стоял теперь на самом опасном из таких перекрестков. Он стоял у последнего рубежа, у пересечения путей добра и зла. Его глазам открывалось роковое перепутье, и вновь, как уже бывало с ним при иных тягостных обстоятельствах, впереди расстилались две дороги, одна искушала его, другая пугала. Какую же избрать? На ту, что пугала, посылал его таинственный указующий перст, который является нам всякий раз, когда мы устремляем глаза в неведомое. Жану Вальжану снова предстоял выбор между страшной гаванью и манящей ловушкой. Значит, это правда. Исцелить душу можно, изменить судьбу никогда. Как ужасна неотвратимость судьбы. Вопрос, возникший перед ним, заключался в следующем. Как отнесется он, Жан Вальжан, к счастью Козетты и Мариуса? Он сам хотел для них этого счастья, он сам его добился. Он сам добровольно пронзил в себе сердце этим счастьем и теперь, созерцая дело рук своих, мог испытывать некое удовлетворение, подобно оружейнику, который узнал бы свое клеймо на кинжале, вынимая его еще дымящимся кровью из своей груди. У Козетты был Мариус. Мариус обладал Козеттой. У них было все, даже богатство. И все это создано им одним. Но что делать с этим счастьем ему, Жану Вальжану, теперь, когда оно достигнуто, когда оно осуществилось? Наложит ли он руку на это счастье? Распорядится ли им, как своею собственностью? Разумеется, Козетта принадлежала другому. Но удержит ли за собой он, Жан Вальжан, все, что мог бы удержать? останется ли он чем-то вроде отца, посещаемого изредка, но чтимого, каким он был до сих пор, или спокойно поселится в доме у Козетты? Сложит ли он молча свое прошлое к ногам их будущего? Войдет ли он туда, как имеющий на это право, и осмелится ли сесть, не снимая маски, у их светлого очага? Будет ли сжимать, улыбаясь, их невинные руки в своих руках обреченного? Поставит ли на решетку у огня мирной гостиной Жильнормана свои ноги, за которыми тянется позорная тень кандалов? Разделит ли он счастливую судьбу Мариуса и Козетты? Не сгустится ли мрак над его челом? Не нависнет ли тень над их головами? Добавит ли он, как третью часть, к их счастливой доле свой горький удел? Станет ли молчать, как прежде? Словом, будет ли играть возле этих счастливцев зловещую, немую роль судьбы? Надо привыкнуть к злому року, к его превратностям, чтобы не потупить глаза, когда иные вопросы являются нам в своей страшной наготе. Добро или зло скрывается за суровым вопросительным знаком. «Как ты поступишь?» — спрашивает сфинкс. Такой привычкой к испытаниям Жан Вальжан обладал. Он смотрел сфинксу прямо в глаза. Он изучал со всех сторон неразрешимую загадку. Козетта, это прелестное существо, была спасительным кругом для потерпевшего крушение. Что делать? Ухватиться за него или выпустить из рук? Ухватившись, он избежал бы гибели. Он всплыл бы из пучины наверх, к солнцу. С его одежды и с волос стекла бы горькая морская вода. Он был бы спасен, он остался бы жив. Выпустить из рук. Тогда бездна. Так в страданиях и муках держал он совет со своей совестью. Вернее сказать, боролся с собой. Он яростно ополчался то на свою волю к жизни, то на свои убеждения. Для Жана Вальжана было счастьем, что он мог плакать. Это облегчало его душу. Однако начало было нечеловечески трудным. Буря гораздо свирепее той, что когда-то гнала его к Каррасу, разразилась в нем. Рядом с настоящим вставало прошлое. Он сравнивал и горько плакал. Дав волю слезам и отчаянию, он изнемогал от рыданий. Он чувствовал, что дошел до предела. Увы, в смертельной схватке между эгоизмом и долгом, когда мы отступаем шаг за шагом перед нашим нерушимым идеалом, растерянные, ожесточенные, в отчаянии сдавая позиции, отстаивая каждый клочок земли, надеясь на возможность бегства, ища выхода, какой внезапной и зловещей преградой вырастает позади нас стена. Мы чувствуем, что нам отрезало отступление священная тень. Нечто невидимое, но неумолимое, какое наваждение! И так совесть не усмирить. Решайся же, Брут! Решайся, Катон! Она бездонна, ибо она божество. Мы бросаем в этот колодец труды целой жизни, швыряем карьеру, богатство, славу, бросаем свободу, родину, бросаем здоровье, бросаем покой, бросаем счастье, еще, еще, еще. Выливайте сосуд, наклоняйте урну. В конце концов, мы кидаем туда свое сердце. Где-то во мгле древней преисподней существует такая же бездонная бочка. Разве не простительно отказаться, наконец, от жертв? Разве неисчерпаемое может предъявлять права? Разве неизбывное бремя не превышает сил человеческих? Кто осмелится осудить Сизифа и Жана Вальжана, если они скажут «довольно»? Податливость материи ограничена трением. Неужели покорность души не имеет границ? Если невозможно вечное движение, разве можно требовать вечного самоотвержения? Сделать первый шаг ничего не стоит, труден последний шаг. Что значило дело Шан-Матье в сравнении с замужеством Козетты и с тем, что оно влекло за собой. Что значила угроза идти на каторгу в сравнении с нынешней уйти в небытие? Первая ступень, ведущая вниз, какая туманная мгла. Вторая ступень, какой черный мрак, как не отпрянуть назад. Мученичество возвышает душу, разъедая ее. Это пытка, это помазание на царство. Человек может согласиться на нее в первую минуту. Он восходит на трон каленого железа, он надевает венец каленого железа, принимает державу каленого железа, берет в руки скипетр каленого железа, но ему предстоит еще облачиться в огненную мантию. И неужели в этот миг не взбунтуется немощная плоть, и он не отречется от мученического венца? Наконец Жан Вальжан дошел до полного изнеможения. Он обсудил, обдумал, он все взвесил на таинственных весах света и тени. Возложить бремя каторжника на плечи этих двух цветущих детей или завершить самому свою неминуемую гибель. В одном случае он принесет в жертву Козетту, в другом — самого себя. На каком решении он остановился? К какому выводу пришел? Каков был его внутренний окончательный ответ на беспристрастном допросе судьбы? Какую дверь он решился отворить? Какую половину своей жизни отвергнуть и запереть на ключ? На какой из обступавших его головокружительных круч он остановил свой выбор? Какую крайность избрал? Перед которой из бездн склонил голову? Мучительное раздумье продолжалось всю ночь. Он оставался до утра в том же положении, на коленях, уронив голову на кровать, сломленный непомерной тяжестью судьбы, увы, раздавленный, быть может, судорожно сжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили наземь лицом вниз. 12 часов долгой зимней ночи пролежал он, окоченевший, не подымая головы, не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, пока его мысль то змеей влачилась по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это застывшее тело, можно было принять его за мертвого. По временам он судорожно вздрагивал и, припав к платьицам Козетты, начинал покрывать их поцелуями. Тогда было видно, что он жив. Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате и рядом никого не было. Тот, кто не дремлет во мраке. Книга 7. Последний глоток из чаши страданий. Глава 1. 7 круг и 8 небо. Образы из поэмы Данте «Божественная комедия». 7 круг — один из самых глубоких кругов ада. 8 небо — сфера рая, близкая к престолу Бога, то есть вершина блаженства. День после свадьбы овеян тишиной. Люди уважают покой упоенных друг другом счастливцев, так же, как позднее их пробуждение. Шумные поздравления и визиты начинаются позже. Было уже заполдень, когда Баск утром 17 февраля с пыльной тряпкой и метелкой под мышкой, занятый тем, что убирался в своей прихожей, вдруг услышал тихий стук в дверь. Звонком, видимо, воспользоваться не пожелали, и эта скромность была вполне уместной в подобный день. Баск отпер дверь и увидел господина Фошлевана. Он проводил его в гостиную, где еще царил беспорядок, и все было вверх дном. Она казалась полем битвы, вчерашнего пиршества и веселья. «Сами понимаете, сударь, мы нынче проснулись поздно», — заметил Баск. «Ваш хозяин уже встал?» — спросил Жан Вальжан. «Как ваша рука, сударь?» — вместо ответа спросил Баск. «Лучше. Ваш хозяин встал? Который? Старый или молодой?» «Господин Понмерси». «Господин барон?» — переспросил Баск, приосанившись. Титул барона имеет особенный вес в глазах слуг. От него словно что-то перепадает и им.